Часть пятая. Восток. Глава 21. Сыновья истинного Бога покинули подобающие им жилища и стали брать себе в жены земных смертных женщин, выбирая среди них самых красивых. Так написано в книге Сефер-Ришон, известной также как «Книга Бытия». От их союзов родились нефилимы или исполины. Эти существа выглядели как люди, но превосходили любого человека ростом, силой, красотой и отличались крайней жестокостью. Они убивали, не задумываясь, наполнили мир насилием и дали начало некоторым человеческим родам. Тусклый отсвет зари на востоке едва коснулся темных сводов небес над северным горизонтом. Я просидел с записками старого Зильбера всю ночь до утра. Начал чтение у себя в комнате, но потом спустился в библиотеку, чтобы иметь возможность справляться при необходимости в книгах. Болела спина, и давно оплавились свечи, и дымил немилосердно камин, угасавшее слабое пламя которого уступало ледяному влажному воздуху, затекающему в дымоход вместе с тяжелым туманом. Ночи стали по-настоящему холодны, а Аристарх Леонидович экономил. Газовая котельная, расположенная в цоколе западной башни, подавала тепло только в жилые комнаты. Так что к утру залы первого этажа выстужались до изморози, а в библиотеке приходилось сидеть в пальто и жечь камин, чтобы не окостенеть окончательно. Часы в углу устало захрипели, словно при смерти лежащий курильщик медленно набирал воздуху в грудь перед тем, как сказать последнее слово. Всю ночь они исправно отбивали час, половину и четверть, и у меня было чувство, что делали так исключительно из-за меня. А потому осуждающие косились из своего сумрачного угла, сетуя, что я лишил их ночного покоя. Ныне массивная минутная стрелка готова была коснуться шести, означая половину восьмого часа. В предутренней тишине откуда-то с кровли донесся отчетливый петушиный крик. По голосу было трудно понять, но, кажется, то кричал Резида. Похоже, Лаврентию вчера не повезло в карты. Тетради Леонида Ивановича Зильбера, которые принесла мне вечером Машенька, содержали записи, сделанные в период с 1988 по 1989 год во время работы над двумя его книгами. Желтоватые листы в линейку и клеточку, в твердых и мягких обложках – были исписаны заметками, не вошедшими в опубликованные тексты по причинам, ставшим по прочтении более чем очевидными. Стопка тетрадок выглядела так, как будто порывистая влюбленная девочка схватила их кое-как в попыхах, первые, какие попались под руку, но обманываться этим впечатлением не следовало. Я объяснил Машеньке свой интерес к дневникам ее деда тем, что прочел его книги. И вот получил ровно те записи, которые делались во время работы над историей русских иллюминатов и философскими основами генетики, хотя можно было быть совершенно уверенным, что мемуарное наследие Леонида Ивановича Зильбера этим далеко не исчерпывается. Мне много раз приходилось видеть, как мгновенно совершается в Машеньке переход от непосредственной взбалмошности, с которой она несет трогательную околесицу и смешно путает слова, проницательной рассудительности, даже мудрости. Вера видела в этом угрозу. Я это обожал. Некоторые страницы были сплошь исписаны черновыми фрагментами текста, пространными философскими размышлениями и подробными экскурсами в историю. На иных имелись только короткие заметки, порой неразборчивые или старательно вымаранные. Я пробегал их глазами, какие-то пролистывал, на некоторых задерживался подробнее. Мне нужно было найти кое-что совершенно конкретное, и пока я искал, разрозненные записки выстроились в подобие причудливого повествования. 10.02.88 года. Нефилимы сочетали в себе божественное и человеческое, небесное и земное. Таковыми же были и античные боги. Сколько прекрасные, столько же и жестокие потомки союза небесного Урана и земной Геи. Представление о божественном гении убийцы внутри человека одно из первых знаний нашей цивилизации. Древнейшим произведением искусства является штадельский человек-лев, странная фигурка, найденная в пещерах Швабского Альба. 40 тысяч лет назад, на заре человечества, неизвестный художник вырезал из звериной кости гибрид человека и льва. Такие существа именуются тирианотропами. Их изображения находят на скальных стенах от Европы до индонезийского Сулавеси. Это означает, что люди осознавали присутствие скрытого в них гена идеального хищника еще до того, как начали расселяться по миру. Во времена, когда вели счет по пяти пальцам одной руки, не знали ничего о земле, звездном небе над головой и уж точно ни о каком моральном законе внутри. Человека-лев соединяет черты высшего и низшего. Человека, идеального убийцы с божественным геном, и низшего, самого грозного хищника животного мира. Иранская мантикора, бирманская манусих, индуистская пурушамрига, египетский сфинкс. Долгое время считалось, что эти образы — лишь символ, но позже выяснилось, что в них довольно буквального. Примечание. Платон говорил, что нужно истреблять слабых и соединять лучших с лучшими, но мало кто из читавших его «Государство» задавался вопросом, кто есть лучшие. 11.03.88 года. Едва первые зерна пшеницы упали в плодородную землю Междуречья и долины Нила, положив начало древнейшим цивилизациям, как внутри них сформировались сообщества, хранившие знания о гене божественного зверя. Архаические боги с их птичьими и звериными головами есть характерное отражение этого знания. Александра Македонского изображали на монетах с бараньими рогами, чтобы засвидетельствовать его божественное происхождение. И даже в христианской традиции имеется святой Христофор, изображаемый с головой пса. Во всякой религии мы встретим истории про потерянный рай совершенства, долгий путь к его новому обретению, невероятные способности тех, кто достиг успеха на этом пути, и представление о божестве, которое приходит или придет в мир, проявившись через человеческую природу. Во всех религиозных системах есть также понятие чего-то высшего, содержащегося в человеке, что трактуется обычно духовно – душа, искра Божия и прочее. Только древние посвященные знали, пусть и не понимая до конца истинной сути, что божественный ген есть нечто, лежащее в области рационального. Развить его и помочь проявиться ради совершенствования человеческой природы до состояния, подобного прародителям Нефилимам, а потом и сынам Божиим, стало их целью. Так появились те, кого потом стало принято называть иллюминатами, кто осознает, что движение к божественному – есть возвращение к идеальному хищнику, древнему зверю. 25.04.88 года. Наш мозг развился избыточно для целей эволюционной борьбы и, единожды начав генерировать абстрактные идеи, позволявшие действовать сообща большому количеству людей, принялся льстить нам, смягчая страх смерти и создавая иллюзии о загробной жизни, чудесах, бессмертии и добрых богах. Это морок, сквозь который, тем не менее, вполне различима реальность. Человек – часть животного мира. Смерть – конец жизни. Не бывает чудес, есть только до времени, непознанная наукой. Наше бессмертие – в делах, которые мы оставим после себя. А главное свойство любого божества – есть возможность безнаказанно убивать, когда и кого заблагорассудится. 27.04.88 года. Магизм – уловка, отвлекающая недалекий ум от истины. Символ не работает сам по себе. Он не меняет реальность, не исцеляет и не приносит смерть. В нем содержится закодированная информация, вполне рациональное знание. А вот оно может лечить, убивать и изменить мир. Из древнейших знаний о божественном гене, переданных в мистериях, символах, скрижалях и картах, вышла вся метафизика, Мистические школы и оккультные науки последующих тысячелетий, так или иначе взаимосвязанных друг с другом. Алхимия, теургия, астрология. Розенкрейцеры, мартинисты, масоны и другие в разной степени заимствовали их, передавали, искажали, интерпретировали и пытались применить практически. Алхимики искали способ обожения человеческой природы при помощи некоего эликсира, так называемого философского камня или внутреннего делания. О том же писал Христиан Розенкрейц в своей «Химической свадьбе». В этом же направлении размышляли и наследовавшие Розенкрейцером мартинисты. Это послужило для некоторых основанием считать иллюминатов неким звеном, связующим все тайные общества мира, стоящим над ними управляющим центром, что есть совершенная бессмыслица с фактической стороны дела, но онтологически верно. Нота бене. Термин «иллюминаты» я употребляю, уступая сложившемуся клише. На самом деле это сообщество не имеет названия, хотя бы потому, что ничто тайное не может быть поименовано. Наиболее аутентичным было иносказательное обозначение «неизвестные старшие», которое использовали в античности и раннем Средневековье. Но в книге я буду использовать привычное публике название «иллюминаты». 01.05.88 года. Тайные общества, как глубоководные рыбы, они лопаются, если их вытащить на свет из подводной тьмы. Правда, иногда лопаются привычные теории о существовании тайных обществ, если их хорошо рассмотреть при свете. Обыватель любит новеллы о мировой закулисье или теневом правительстве, непременно составленном из тех же иллюминатов или масонов, представляя оное как некий идеологический и организационный монолит, единый во мнении о собственных средствах и целях. Как обычно, примитивное сознание стремится все упростить и свести к элементарным оппозициям – зло и добро, плохой и хороший, умный или дурак, не слишком заботясь о том, что не в состоянии определить для себя критерии ни одного из этих понятий. Меж тем, даже в коллективе из 8 человек, возьмись они вместе за работу, тут же вспыхнут противоречия и дойдет до скандалов и ссор. В небольшой конторе человек в 30 непременно обнаружатся подводные течения и интриги, хотя дело может идти только о жалких окладах, влиянии на недалекого начальника и повышении собственной значимости в пространстве от кульмана до курилки. В крупном НИИ образуются целые коалиции, заключаются временные союзы, ведутся настоящие военные кампании. Что же говорить про организации и сообщества, контролирующие рычаги управления в масштабе всей современной цивилизации? Тут происходит своя борьба, тем более беспощадная, чем более скрытая от глаз большинства. Сталкиваются доктрины и взгляды на развитие человечества, рушатся и строятся заново системы противовесов и сдержек. Здесь настоящие первобытные джунгли, которых, каких бы голубей мира не выпускали из руки марионеточные правители государств, никогда не прекращается война всех против всех, и каждая группа и общество имеет свои ресурсы, структуру, приверженцев, цели. В отношении неизвестных старших, иллюминатов, справедливо то, что они самые древние, о них менее всего достоверно известно, влияние их незаметно в той же степени, сколь велико. А цели значительно превосходят планы по захвату контроля над ресурсами и даже глобальных социальных преобразований. Деньги, власть, оружие, наука, магия, кровь – всего лишь инструменты для трансформации человека как вида. 19.09.88 года. Сегодня хотел написать посмешнее про рептилоидов в их связи с мифологией иллюминатов и вспомнил, как 2 года назад на конференции по генетике во Франкфурте познакомился с уже довольно пожилым коллегой из Берлинской гильдии «Розы», который как раз и придумал ввести в культурный обиход этот комический образ. Он сказал, что это стало следствием размышлений о происхождении божественного гена, который остается загадкой, если, конечно, не принимать на веру метафизической версии о неких ангелах или фантастической об инопланетянах. Выдумка оказалась удачной, вполне в духе иллюминатов, привыкших скрывать случайно проникающую в культурное пространство правду грудой нелепого вымысла. Впервые это было проделано после того, как тщеславный и глупый Вейсхаупт, благодаря которому само слово «иллюминат» стало общественным достоянием, слишком громко принялся заявлять о себе. А пронырливый аббат Баруэль заметил движение скрытых пружин в механизмах, запустивших французскую революцию. Тогда пришлось арестовать и долго беспощадно пытать небезызвестного графа Калиостро, пристрастно допрашивая его именно об иллюминатах и мгновенно передавая газетчикам все, что он выдумывал в ужасе и отчаянии, пока над баснями о таинственном Сен-Жермене не стали смеяться даже самые наивные бюргеры. Рептилоиды тоже вышли замечательно смешны, и я от души поздравил коллегу с этой удачей, посетовав, что мне не хватает чувства юмора даже на то, чтобы забавно о том рассказать. В итоге я написал пару страниц о том, как двое комедиантов от литературы соорудили фельетон про закон пятерок, искусно смешав истину и глупые вымыслы. В то время это было чрезвычайно кстати, ибо на правду случайно наткнулся какой-то компьютерщик, решивший применить пятеричное исчисление в своих кодах, хотя я не вполне понимаю, что это такое. Именно пятеричное исчисление является древнейшим из известных человечеству, ибо берет начало от простого счета по пальцам руки, и на нем построены все наши расчеты, в частности, сделанные адептами гильдии Северной Зари, которыми я пользуюсь и поныне. Кстати, тот коллега во Франкфурте познакомил меня с очаровательной юной барышней, зеленоглазой, с темными волосами, с глубоким золотистым отливом, лет 16 с виду, на красоту которой я не мог не обратить профессионального внимания. Вначале он представил ее как племянницу, но когда она отошла, шепнул, что ей якобы более 700 лет, на протяжении которых она поддерживает жизнь неким составом, созданным ее отцом-алхимиком. Трудно сказать, правда это или нет, хотя с точки зрения науки теоретически такое возможно. Я вспомнил сейчас об этом потому, что та барышня живо интересовалась нашей гильдией и спрашивала про компендиум. Ее осведомленность меня насторожила, и сейчас, когда я вспоминаю тот случай, мне делается не по себе. 12.12.88 года. Представьте себе огромный разросшийся дикий сад. Вы знаете, что в нем осталось несколько плодовых деревьев. Нет, не так. Деревьев, в которых, возможно, есть гены яблонь, груш или слив. Вам требуется превратить это заросшее дичком и колючками место в цветущий уголок первозданного рая, каким он был раньше, и вот вы приступаете к делу. Пытаетесь найти уцелевшие плодоносящие деревья. А это непросто, ибо плоды на них редкие, мелкие, кислые, совсем не похожие на те, что требуется получить вам. А в иных и вовсе почти невозможно различить благородство породы, и требуется время и особый подход, чтобы оно проявилось. Вы тщательно скрещиваете их друг с другом, следя за чистотой рода, наблюдая происходящие изменения, поддерживая или без всякой жалости уничтожая, если окажется, что долгий труд привел лишь к деградации и вырождению, и тогда начинаете все по новой. Вот чему я уподоблю нашу тысячелетнюю миссию. Эволюция человека не остановилась. Этот процесс идет и поныне. Просто с невероятной скоростью несущееся историческое время не дает нам его заметить. Кайнозойская эра подходит к концу, и совершенно неважно, какими технологическими новациями окружила себя высшая теплокровная, самый удачливый на сегодняшний день хищник. Они могут повлиять только на характер эволюционных мутаций, но не остановить их. Все забыли о том, что мы есть животные, и как животные обречены эволюционировать или исчезнуть. Евгеника — это метод взять процесс эволюции под контроль, чтобы вывести в итоге генетически чистую особь, носителя гена божественности, который положит начало новому человечеству. 01.01.89 года. Веками работа велась с династиями правителей. Их божественность подтверждалась не только словословиями прикормленных священнослужителей, но прежде всего тем, что у истоков любого королевского рода и знатной фамилии всегда стояли безжалостные убийцы, прославленные своей жестокостью воины, носители божественного гена, умевшие подчинять других своей воле. Примечание. Есть сведения, что Людовик XIV мог лечить наложением рук, но я не уверен в достоверности этой информации. Род Бурбонов тогда уже находился в стадии вырождения. В Японии же до сих пор император официально считается потомком бога Солнца. Довольно долгое время этот метод работал, а неизвестные старшие тщательно следили за качеством династических браков. Однако все чаще в монарших родах после определенного порога начинали накапливаться рецессивные мутации, вызванные ограниченностью используемого генетического материала, из которых выпученные глаза Птолемеев, патологическая габсбургская челюсть или гемофилия были меньшим из зол. Начиная с XIV века в опекаемых нами родах участились случаи сумасшествия, влекущего тяжкие следствия. Так правление безумного Карла VI привело к фактическому распаду Франции. Для прерывания выродившихся династий использовали перевороты, войны, революции, бунты, причем впервые к этому средству пришлось прибегнуть еще за 1000 лет до нашей эры, когда вследствие так называемого «заговора в гареме», устроенного одной из жен фараона Рамзеса III, ему перерезали горло. Тогда это сочли частным случаем, и довольно долго ничего подобного не происходило. Пока в XV веке для того, чтобы прервать династию Ланкастеров, возглавляемую безнадежно сумасшедшим Генрихом VI, не пришлось устраивать войну Алой и Белой Розы. Примечание. Династия имперских князей Рейс завершилась душевно больным Генрихом XXIV. Последними в королевском роду Виттельсбахов были психически больные братья Отто I и Людвиг II. Испанская ветвь Габсбургов прервалась бесплодным и очарованным Карлом II. Георг III, Мария I, Филипп V. Более 40 случаев. К XVI веку многим стало понятно, что идея селекции на основе правящих родов себя исчерпала. Мнения разделились. Гильдии старого толка продолжили работать со знатью, делая ставку на периодическое расширение генетического разнообразия и обновление генома элит через революции и перевороты, когда молодые убийцы-пассионарии создавали свои династии. Но, увы, на обновленной змеиной шкуре рано или поздно проступал старый узор. Гильдии нового толка стали искать способы найти божественный ген средствами древних и новых наук. 14.03.89 года. Я написал в книге, что первым известным представителем нашей фамилии является Ягуда Зильбер. На самом деле это не так. Первым был некий доктор Д'Ардженто, родом с Сицилии. Настоящее имя его неизвестно, ибо Ардженто – прозвище, данное вследствие странной аномалии. При некоторых обстоятельствах кожа и глаза его начинали явственно отливать серебром. После принятия испанской королевской четой Альгамбрского эдикта о выселении евреев в 1492 году жители деревни, среди которых доктор жил много лет и которых лечил, иногда безвозмездно, разграбили и сожгли его дом, а самого жестоко избили и выгнали прочь. Он ушел, но ночью вернулся, и к вечеру следующего дня в деревне не осталось в живых ни мужчин, ни детей, ни женщин, ни стариков, ни даже домашней скотины и птицы. Таким сильным был яд, которым доктор Д'Ардженто отравил их колодцы. После этого Д'Ардженто отправился на материк и осел в Зальцбурге, где обзавелся семьей и сменил фамилию на более подходящую новому месту жительства – Зильбер. Его старший сын Иегуда перенял от отца таланты к медицинской науке и стал одним из соратников знаменитого Парацельса, который познакомил его с гильдией четырех, небольшим местным сообществом иллюминатов, которым состоял сам. Они одни из первых осознали необходимость иного подхода к поиску и селекции божественного гена. Иегуда не унаследовал от отца странные особенности, определившие его прозвище, а потом и фамилию. Но у Магды, дочери Диаджента и сестры Иегуды, в минуты гнева или любовной страсти глаза сияли, как серебристые звезды. К сожалению, тогдашний уровень развития науки не позволял провести глубоких исследований генома. Гильдия Четырех, как и другие, отказавшиеся от идеи работы с правящими династиями, обратились к алхимии, астрологии и алгебре. Поначалу гильдии нового толка активно обменивались знаниями друг с другом. Каждая разрабатывала свою методику необходимых расчетов, а потом обогащала ее за счет достижений других. Энтузиазм был неслыханным. Члены гильдии находили, во всяком случае они так считали, носителей гена истинного божества в хижинах и дворцах, шли в разбойничьи притоны или в сомнительного толка трактиры, выкупали падших женщин у сутенеров, не останавливались перед похищением младенцев, если родители отказывались продавать их за деньги. Менялась структура гильдий. Главой и центром становились новообретенные наследники нефилимов, а прочие иллюминаты выполняли роль кураторов, воспитателей и защитников. Последние образовали отдельный сословный круг под названием «Молчаливое братство». В итоге баварской гильдии лунного серпа командовала бывшая проститутка, а в Роттердаме верховодил разбойник, которого за огромную взятку спасли из рук палача. Все это, конечно, повлияло на трагическое развитие последующих событий. Постскриптум. Жаль, что в книжке про это все не напишешь. 9.04.89 года. Первый египетский сфинкс был создан в период Древнего Царства и изображает царицу Хетепхерис. Сфинкс – существо женского рода. Ее имя происходит от древнегреческого «сфингос» или «сфинга», что означает «душительница». Это божественное существо забирает не только жизнь, но и душу, материальную форму которой Платон и Аристотель видели в человеческом дыхании. Штадельский человеколев на самом деле человеколвица, женское божество из сердца Европы, старшая сестра львиноголовой египетской богини Сехмет. Божественный ген, как и способности мага, дар колдуньи или проклятие убийцы, передается по женской линии рода. Согласно одному из апокрифов, Антихрист, этот черный бог позднейших религий, истинный человекоубийца, явится в мир от союза мужчины с волчицей. Это, безусловно, есть оборотень, женский символ идеальной хищницы в тех культурах, которые не слишком близко знакомы со львами. В свете этих наблюдений умилительные анимализмы любви, кошечка, лисичка и прочие, приобретают новые, пикантные смыслы. Примечание. Оборотень, как мифологический образ, символизирует совершенного хищника, превосходящего и человека, и зверя. С точки зрения теории божественного гена, оборотничество может быть как негативной мутацией в роду носителя, так и маркером нарастающих изменений в геноме и скорого рождения представителя чистого гена. Принято считать, что оборотень непобедим в единоборстве с силами обычного человека, и справиться с ним может только настоящий герой. Однако против женщины-оборотня ни у одного героя нет никаких шансов. 27.05.89 года. Вычисления и научные изыскания гильдий привели их к подтвержденной гипотезе, что новый человек, с которого начнется трансформация всего человечества, родится от девы с максимально развившимся божественным геном и достойного ее мужчины, также происходящего из древнего рода героев, парафраз античных мистерий, брака богини и смертного воина. Дева будет обладать совершенной красотой, способностью повелевать животными, птицами и людьми, пророчествовать и менять облик. Она будет совершенным человеком и одновременно совершенной хищницей, химерой, волчицей, сфингой. Однако те же вычисления, проведенные не единожды и по разным системам, указали на очевидное. Такая дева может быть только одна. Ранее дружественные друг другу гильдии мгновенно превратились в непримиримых противников, готовых насмерть бороться за выживание подопечных родов. Всякий был готов умереть, защищая собственный сад, и любой ценой выкорчевать или сжечь посадки конкурента. Божественный ген убийц, живущий внутри глав гильдий, придал этой борьбе особое ожесточение. Существует гипотеза, что именно эта схватка на выживание стала причиной катастрофической охоты на ведьм, опустошившей европейские страны и города в XVI-XVII веках. Якобы в 1580 году глава баварской гильдии Лунного Серпа распорядилась доносами отправлять на костер по обвинению в колдовстве членов гильдии Пяти Звезд из Трира, где кроме них сожгли бургомистра, судью, нескольких священнослужителей, множество ремесленников и крестьян. Всего 368 человек. Примечание. В Бетбурге в 1589 году колесовали некоего Петера Штумпфа. Его считали оборотнем, виновным в гибели полутора десятков девочек-подростков и двух беременных женщин, которых он задушил, а также в инцесте с собственной дочерью. Насколько мне известно, Штумпф был главой гильдии Вечного Света, и, судя по качеству произошедших в нем самом изменений, они были в шаге от успеха. Противоестественную связь с дочерью можно объяснить тем, что он считал ее девой и в торопях не смог подобрать более подходящей пары, кроме себя самого. В итоге дочь вместе с ее матерью, женой Штумпфа, заживо сожгли на костре. Процесс охоты на ведьм очень скоро стал самоподдерживающимся. Пламя охватило Гессен, Баварию, уничтожив саму гильдию Лунного Серпа, Померанию, Пфальц, Тюрингию. Дошло до Швеции, перекинулось с материка на Англию и даже перебралось через океан. Одержимость сделалась всеобщей и послужила причиной страшных страданий и мучительной смерти миллионов невинных людей. До того больше убила только чума. Самое большое зло всегда творится под лозунгом борьбы со злом. Причем творится это с помощью средств настолько ужасных, которых само это зло никогда не применяло и ничего подобного не творило. Принято считать, что в итоге за пару веков в результате охоты на ведьм, интриг, нападений наемных убийц, доносов и заговоров все гильдии нового толка истребили друг друга. У меня нет фактов, но лично я уверен, что некоторым удалось спастись. Гильдии старого толка ныне почти легальны и все так же возятся вокруг европейской знати. Хотя сегодняшние элиты, косплей на божественность, некомическая пародия на своих великих предков-королей, много раз оскверненный источник, наследники худших психопатических черт. Упомянутый мной коллега-иллюминат из гильдии Розы, например, кроме научного администрирования, занимается каким-то лоббированием в немецком парламенте. Что за унизительный жребий? Впрочем, о себе я ему рассказал то же самое. Если я прав, и хотя бы одна гильдия нового толка уцелела, следует соблюдать особую осторожность, особенно сейчас, когда мы так близки к достижению цели. 01.08.89 года. Я только что дописал главу, в которой рассказал, что мои предки бежали в Россию, спасаясь от костров охоты на ведьм. Это верно только отчасти. В России действительно было несколько безопаснее, потому что здесь на тот момент не существовало ни одной гильдии ни нового, ни старого толка. Но основная причина заключалась в другом. Зильберы не приезжали в Россию, они в ней оказались. На тот момент Михаэль Зильбер был главой гильдии четырех. Все расчеты подтверждали, что в его роду суждено появиться той самой деве, а спорадически проявляющееся, особенно по женской линии, таинственное серебристое свечение – служило тому косвенным, но впечатляющим подтверждением. Но помимо того, адепты гильдии достигли выдающихся успехов в астрологических изысканиях и математических расчетах, которые указывали на координаты места ее рождения. Выходило, что новым Иерусалимом станет далекий шведский городок Ниен на болотистых берегах северной холодной реки Невы. Михаэль Зильбер с дочерью Мариам и прочими членами гильдии перебрались туда накануне Северной войны, и когда крепость Ниеншан спала, а на Заячьем острове, назло надменному соседу, император Петр заложил город, они стали одними из первых его обитателей. Официальную часть дальнейшей истории я подробно изложил в книге. Основание аптекарского огорода, дуб Анны Иоанновны, постройка усадьбы Сфинкса, признание русских иллюминатов, учреждение гильдии Северной Зари и так далее. Мы были садовниками, бережно взращивающими древо нашего рода, просветителями, несущими, подобно мифическому Прометею, свет истинного знания. Потому серп и факел стали нашими символами. Влияние гильдии быстро росло и очень скоро распространилось даже на императорскую фамилию. По нашим рекомендациям, император Петр издал указ о престолонаследии, чтобы иметь в дальнейшем возможность назначать преемника государю, а не копить дурную наследственность, передавая власть по прямой линии рода. К сожалению, на новой шкуре змеи снова проступил старый узор, и нам после не раз приходилось вмешиваться в ситуацию, например, как в случае практически официальной связи Александра I с Марией Нарышкиной, за которую ее мужу из казны выплачивали ежегодную ренту и которая продолжалась, пока не принесла потомства, требуемого качества и количества. Но еще раньше закон пятерок преподнес неожиданность. В середине XVIII века астрологические наблюдения выявили странные закономерности в прогнозных значениях, касающихся носителей божественных генов. Выходило, что раз в 5 лет в этом же месте появляются 5 девушек, каждая из которых по достижении половой зрелости может стать той самой избранной девой. Это было похоже на какой-то неведомый жизненный цикл, как у цикад, или на странную аномалию, или на прихоть природы. Но всего более, но упрямо лезущий из земли сильный плодоносящий дичок, вздорный сорняк на дарованном нам плодородном участке, угрожающий так долго и бережно выращиваемой благородной виноградной лозе. К тому времени уже 1,5 столетия род Зильберов с великой тщательностью выбирал для своего продолжения только тех, на кого указывали многократно проверенные цифры и знаки. Берег свой ген божественного, который, очистившись, должен был всего лишь единожды принести плод в виде той, что изменит весь мир. И каково же было изумление, смешанное с негодованием, когда даже не род другой гильдии, но какие-то совершенно посторонние девицы могли погубить труды нескольких поколений. Их не взращивали мудрецы и адепты, доступных только избранным знаний. Никто не оберегал, не наблюдал изменений в их родовом древе. Они просто появлялись внезапно, без всяких знамений и признаков. При этом развитие способностей в ветке рода происходило сначала постепенно, скрыто, а потом качественным скачком. Во всех случаях маркером было наличие в роду воинов или разбойников. Больше того, в некоторых случаях, и это особенно ранило, у самых сильных дичков проявлялось серебряное свечение, как у доктора Ди Арджента. Как будто вдруг группа базарных торговок, горланя наперебой, вторглась в дворянскую гостиную во время обеда. К счастью, математические методики, которыми располагала гильдия, вкупе с астрологическими картами, позволяли вычислить с точностью до минуты дату рождения каждой из 5 самозванок. Сделать это было непросто, и потребовалось создать нечто вроде обширного справочника, получившего название «Компендиум гильдии». После перестройки усадьбы в 80-х годах 18-го столетия «Компендиум» никогда не покидал ее стен. Примечание. В Ленинграде сейчас рождается всего 2 ребенка в час. 31.08.89 года. Даже к этой дикой поросли, странной прихоти непостижимой природы мы относились и относимся с уважением как к побочной, случайной, но тем не менее родственной ветви. Негодные сорняки сбрасывают в гниющие кучи, растущую вне ограды лозу придают благородному пламени. выслать Севе 125Р из Июньск. Позвон Прониным про котел. Последнее было небрежно начеркано карандашом на полях страницы, и на этом заканчивались записи в последней из тех тетрадей, что принесла Машенька. Из гулких коридоров неслись голоса. И сейчас мне казалось, что это перекликаются призраки каких-то древних химер. В воздухе понемногу начинали распространяться робкие ароматы тепла, жизни и кухни. Голова была тяжелой. Хотелось чего-то грубого, осязаемого. Омлета, влажных взглядов Дуняши или даже скабрёзных анекдотов от Петьки, только чтобы убедиться в том, что мир по-прежнему материален и не слишком изменился с тех пор, как я уселся за чтение. Вопросов, как водится, у меня было куда более, чем ответов. А может быть, что и наоборот. Но теперь я знал главное — то, зачем явился в усадьбу. Так называемый компендиум гильдии существует, и он находится здесь. Я кое-как перетерпел завтрак, поднялся к себе, не раздеваясь, упал на кровать и мгновенно уснул. Во сне я стоял у стены усадьбы рядом с северной террасой и застекленными дверями большой гостиной. По камням вверх по стене и рядом с ней велись густые заросли дикого винограда. Леонид Иванович Зильбер в низко надвинутой на глаза старомодной шляпе, лицом похожей на Петера Штумпфа, держал в одной руке раскрытую книгу, а в другой сжимал большой жуткий серп, которым со свирепой энергичностью орудовал, бормоча недовольно. «Так кто же это все насажал? Кто это насажал?» К моим ногам летели срезанные ветки и лозы, тяжелые от крупных, блестящих, налитых светом и жизнью виноградин. Едва касаясь земли, ягоды чернели и сохли, а Зильбер продолжал безжалостно резать. «Кто же насажал это? Кто насажал?» В редеющих зарослях виноградной лозы я различил одну, не похожую на остальных. Она извивалась вдоль стены, как змея, и на ней серебрился единственный плод. Куча высохших веток с черными ягодами стала огромной, словно кто-то запасал на зиму хворост. Я посмотрел вправо. Там стояла девушка в старинном платье из темно-красного бархата со строгим лицом, зелеными глазами и густыми черными волосами с золотистым отливом. «Останови его», — сказала она, — «иначе он вырежет всех». «Как?» — спросил я. «Останови его», — повторила девушка. «Отбери книгу». Старый Зильбер с нечеловеческой скоростью махал серпом, так что уже невозможно было различить бешено мелькающее кривое острое лезвие. Груда мертвой сухой лозы превратилась сначала в изгородь, а потом в стену. Она окружала меня и угрожающе нависала над головой. «Чего ты ждешь?» — звенел девичий голос. «Останови его! Чего ты ждешь?» Я проснулся в поту с лихорадочно бьющимся сердцем. Голос девушки в красном платье еще звучал у меня в ушах эхом растаявшего сна. В отличие от ее внешности, он был мне знаком очень хорошо. Нам не доводилось увидеться, но слышали друг друга мы неоднократно. Впервые это произошло несколько лет назад. Тогда в первом нашем телефонном разговоре она предлагала мне сияющие перспективы сотрудничества. А я недвусмысленно намекал на намерение ее убить. Это случилось сразу после завершения истории, которая началась гибелью злосчастной девушки из бара, а завершилась страшным пожаром в самом центре Санкт-Петербурга и несколькими десятками смертей, и в которую леди Вивьен втянула меня против моей воли. Я был тогда зол. От боли потерь и от того, что чувствовал себя бильярдным шаром, которым опытный игрок воспользовался, чтобы вколотить остальные в нужные ему лузы. С тех пор прошло время, и мои злость и боль поутихли. За минувшие годы я нанес себе и получил достаточно новых ран и поводов к ярости, чтобы они заставили поблекнуть старые переживания. Способ действенный, хотя я никому его не советую. Теперь мы работали вместе. Леди уверяла, что ничего не скрывает, но меня не покидало интуитивное чувство, как будто я снова качусь по зеленому сукну после крепкого удара кием. «Мне нужен так называемый компендиум гильдии Северной Зари», — сказала она. «По моим данным, он хранится в усадьбе Сфинкса». Интерес леди к старинным книгам и мистическим артефактам был мне известен. Собственно, ее саму можно считать одним из таковых. 700-летняя девушка из воспоминаний старого Зильбера, живо интересовавшаяся делами гильдии Северной Зари. Задача звучала как дело на пару дней. Попасть в усадьбу, войти в доверие, найти книгу и ретироваться. Некоторая сложность ожидалась только в начале, но благодаря потасовке в Орурке и точному удару рукояткой нагана я оказался там, где было нужно. Но вот взгляните-ка теперь на меня. Минул месяц, за который я изрядно улучшил навыки верховой езды, потанцевал на балу котельон, устроил сабельную дуэль, стал причиной того, что достойная семья Адамсов горничная влила в себя почти литр уксусной кислоты, но вместо искомой книги ознакомился лишь со старыми дневниками почившего академика, из которых выяснил, что моя юная возлюбленная, дочь владетельного лорда окрестных мест, является то ли мистическим воплощением вечной женственности, то ли невероятной генетической аномалией, а может быть и тем, и другим разом. Моя маленькая богиня с истинно серебряными глазами, наивно вравшая, что читала Сартра, чтобы казаться умнее. Интересно, богини так поступают? Впрочем, природа Машеньки меня волновала менее всего остального. Нет проку переживать о том, чего нельзя изменить. А вот исполнением обязательств перед леди Вивьен обеспокоиться стоило. Невозможно было просто послать извинительную телеграмму. Простите, передумал, всего наилучшего. У нее наверняка был свой агент в усадьбе. Кто-то ведь вложил мне в книгу записку. Да и вообще, леди не производила впечатления той, кто легко забывает обиды. Один престарелый библиограф мог бы подтвердить этот тезис, если бы не сгорел дотла в грязном дворе колодца. Мне нужен был компендиум гильдии, чтобы завершить отношения с леди Вивьен. А еще требовалось объясниться на чистоту с Машенькой. Я понятия не имел, как это делать, но рано или поздно такой разговор должен был состояться. Голова от всего этого шла кругом. Я решил, что посвящу предстоящую неделю продолжению поисков, а к приезду Машеньки в пятницу или субботу ситуация так или иначе прояснится. Признаю в этом известную долю малодушия, смешанную с легкомысленным оптимизмом. Но дальнейшие события показали, что никогда нельзя недооценивать силу случая. В среду бесследно пропал Захар. Накануне вечером Никита сорвал себе голос и продул 4 раза подряд, пытаясь из верхней гостиной дозваться своего Фирса. А наутро его не обнаружилось и в казарме, куда разъяренный молодой господин ворвался, грозя карами и плетьми после того, как проспал к завтраку. Граф, весь красный от предчувствия того, как станет объясняться перед фон Зильбером, быстро выяснил, что и на патрулирование Захар не вышел. В 2 часа ночи он должен был сменить праха, который в итоге пробыл в карауле до 4 утра, изматерился и совершенно замерз, пока его не сменил Петька. Стало ясно, что ситуация складывается внештатная. Первым делом с пристрастием осмотрели тумбочку Захара, но не нашли ничего, что могло объяснить его таинственное исчезновение. Граф попросил всех фирсов собраться в столовой прислуги, пока воспитанники будут на лекции. Я тоже напросился на эту общую встречу, а сам пошел докладываться в западную башню. Все ждали молча. Из кухни испуганно выглядывала Римма. Там же маячил Герасим. На дощатом столе лежали скромные земные пожитки исчезнувшего Захара. Теплые носки, завернутые в бумагу, несколько карандашей, стопка журналов со сканвордами и анекдотами, расческа в чехольчике, набор отверток, какая-то изрядно потертая на сгибах сложенная старая карта и фотография, оправленная в целлулоид. На фотографии на фоне синего южного моря был запечатлен сам Захар в желтых шортах, шлепанцах, футболке с надписью «СССР», напряженно вытаращившийся в объектив, дородная женщина, вцепившаяся в его локоть так, как будто собралась конвоировать в суд, и 4 разновозрастные, похожие на Захара девочки, со скучающими лицами. «Его семья», — сказал прах, — «жена и 4 дочери». «К бабе какой-то рванул, как пить дать», — заявил Петька. «Ваненбаум или еще дальше?» Я еще раз взглянул на фотографию и подумал, что предположение не лишено смысла. Завязался не слишком горячий спор. Я взял карту и развернул ее. Это был хорошо знакомый мне архитектурный план цокольного этажа и подвалов усадьбы Сфинкса, только более старый. Наверху значилось «Здание экспериментального филиала Института общей генетики Академии наук СССР» и дата 1964 год. Не скажу, что мне хватило одного взгляда, но со второго все стало ясно. «Или вздернулся где-нибудь», — предположил Резида. «Экзистенциальный кризис. Такое бывает». Петька заговорил было, но тут появился граф, уже не покрасневший, а в белых пятнах. Он встал во главе стола, одернул китель и произнес. «Итак, господам, установлено, что Захар не пересекал границы территории усадьбы. Все автомобили на месте, на северном и южном контрольных пунктах его не видели. Сигналы о нарушении целостности ограждения не поступали. Следовательно, он в периметре. Необходимо распределить зоны поиска. Я получил разрешение господина фон Зильбера на изменение распорядка в целях безотлагательного осуществления необходимых мероприятий. Хотя я не исключаю, что поиски займут несколько дней». Скип, как самый опытный следопыт, отправился в лес и на кладбище. С ним напросился Петька. Прах и Резида взяли внедорожник, чтобы осмотреть пустоши и старый парк. Граф оставил за собой, собственно, саму усадьбу со всеми помещениями, подвалом и чердаком. «Всеволод, давай помогу», — предложил я. «Могу взять на себя подвал. Я его неплохо изучил за последнее время». Граф поколебался секунду и кивнул. «Да, спасибо. Очень обяжешь». «Пустяки». Я показал ему карту Захара. «Кстати, ты вот это видел?» «Ну да. Старая схема, а что?» Он смотрел недоуменно, чистыми голубыми глазами. В подвал я спустился через вход в восточном крыле. Непроницаемо черная промозглая тьма обняла как старого друга, и от этих объятий я мгновенно продрог до костей. Желтоватый луч фонаря высветил узкий проход между рядами массивных деревянных ящиков с металлическими уголками. Я не спеша двинулся вперед, посматривая под ноги. В слипшейся пыли различались только мои отпечатки, оставшиеся с прошлой недели. Над головой, за пределами тьмы и метровой каменной кладки, располагался спортзал, а дальше — заброшенные комнаты и переходы, ведущие к лаборатории Вальдемара. Сюда, в подвальную тишь, ниоткуда не доносилось ни звука. Но и без того в последние недели в личном логове фон Зильбера-младшего царило безмолвие, а призрачный плач и рыдания смолкли, словно в аду, который застыл навсегда. Я прошел сквозь темную слипшуюся духоту до массивного кирпичного основания дымохода, в который выходили жерла каминов бального зала и картинной галереи. Сверился с картой Захара, обогнул дымоход и отправился в обратном направлении по коридору, образованному каменной кладкой и покосившимися штабелями, обернутых пленкой картонных коробок. Коридор расширился, и я вышел на пустую площадку, ограниченную теряющимися в темноте несущими стенами. Справа чернел вход в знакомую мне камеру с оружием и доспехами. Прямо передо мной вздымались массивные плиты пола, под которыми неизвестные копатели вырыли неглубокую яму. Под тонким слоем песка на дне тускло поблескивал камень, поцарапанный кирками или мотыгой. Впереди была стена, ограничивающая подвал с северной стороны. В нескольких метрах над ней, вверху, располагались окна бального зала. В углу у стены я заметил сваленные в беспорядке коробки, листы железа и доски. Я подошел ближе и посветил фонарем. Каменный пол был вытерт подошвами, а на ящиках и фанерных листах в куче хлама отчетливо различались следы множества рук. Разобрать завал было делом нескольких минут, пары за нос и ушибленной ноги, на которую неловко свалился пустой деревянный ящик. Карта Захара оказалась точна. Из стены выступал короткий обрезок старой газовой трубы. Похоже, что после закрытия филиала Института генетики здание оказалось отрезано от коммуникаций, которые много позже, во время реконструкции несколько лет назад, были проведены заново. Ненужные телефонные линии, как и говорил граф, обрезали. Люки, ведущие к ним, залили цементом из соображений безопасности. Новые внешние трубопроводы находились под постоянным контролем. Но вот проверить, не осталось ли ведущих наружу старых труб, граф не удосужился. Зато про них вспомнил кое-кто другой. Тот, кому нужно было найти способ оперативно связываться с внешним миром из накрытой колпаком радиоэлектронных помех усадьбы Сфинкса. К трубе была прочно прикручена стальная пластина, а на ней укреплен четырьмя болтами небольшой металлический ящичек скучного армейского цвета, закрывающийся на защелку. Я поднял крышку. Внутри был тумблер, сейчас находящийся в положении выкл, и несколько клавиш. Немудреный, но очень надежный трубопроводный передатчик, состоящий из усилителя, шифратора и формирователя команд. Вероятно, сейчас где-нибудь на давно отключенной газовой станции в десятке другом километрах отсюда, рядом с таким же обрезком трубы, скучает кто-то на круглосуточном посменном дежурстве, готовый принять срочный вызов и оперативную информацию. Теперь нужно было найти Захара. Я полагал, что он отыщется где-то неподалеку, и оказался прав. Сначала луч фонаря выхватил из темноты извилистый пунктир бурых капель на каменных плитах пола. Они сливались, собирались небольшими засохшими пятнами, хорошо различимыми потому, что пыли на полу в этом месте не было. Ее все вытерли, когда волокли что-то тяжелое от передатчика до проема в стене, ведущего в оружейную комнату. Внутри обнаружился Захар. Он лежал на боку у стены, грузно вытянувшись среди разбросанных сабель и алебард, одна из которых торчала у него из груди. Я присел рядом. Большое, рыхлое лицо Захара было застывшим и белым, как непропеченный ком теста. Под приопущенными веками тускло поблескивали закатившиеся глаза. Заостренное навершие алебарды торчало ровно из алой буквы «А», окруженной расплывшимся темным пятном. Я взял его руку. Она была холодной и твердой, как промерзшая насквозь рулька. Захар уже порядочно окоченел, чему явно способствовала промозглая сырость подвала. Когда-то я был знаком с одним толковым судебно-медицинским экспертом, женщиной, которая помогала мне разобраться с тем самым делом, которое вовлекла меня леди Вивьен. Странно, что сейчас я не мог припомнить ее имени, но вот она, я уверен, смогла бы определить время смерти Захара с точностью до получаса. Впрочем, мне тоже пришлось повидать в жизни несколько трупов, и, судя по состоянию тела, душа покинула его примерно в полночь. Я взялся за древко алебарды, чтобы вытащить из раны, и в этот момент прозвучали шаги. В темноте замелькали отсветы фонарей. Кажется, шли два человека, но разобрать было сложно, потому что шаги одного заглушала тяжелая поступь другого. Это был лязгающий, скрежещущий грохот, с которым железо врезалось в камень. Лучи фонарей приближались, то появляясь, то исчезая во мраке подвального лабиринта. Кто-то уверенно направлялся прямо сюда и вряд ли за тем, чтобы напомнить про время обеда. Существует неверное мнение, что рыцарь, облаченный в стальной доспех, был неуклюж, неповоротлив, а если падал, то не имел возможности встать без посторонней помощи. Меж тем, полный вес классического готического или миланского доспеха составлял всего 25 килограммов, распределенных по телу. Современный штурмовик-пехотинец иногда таскает на себе больше. Рыцарь в доспехе легко двигался, приседал и вставал. А некий Жан Лемингер в полном боевом облачении запросто карабкался на стены по штурмовой лестнице просто ради тренировки. При этом уязвимых мест, кроме узких щелей между сочленениями разных элементов доспеха, у рыцаря почти не имелось, так что можно сказать, он был настоящим живым танком своего времени, мощным, быстрым и непробиваемым. Именно такой танк сейчас высился передо мной в полумраке, появившийся из узкого прохода между стеной и штабелями коробок. Отсветы лампы, зажатые в латной перчатке, тускло отражались в серой стали рифленой кирасы, наплечниках и круглых ранделях, прикрывавших подмышки. Лицо было скрыто под опущенным забралом гармошкой. Мощные ноги в широченных железных сабатонах прочно упирались в каменный пол, а в правой руке покачивалась увесистая алебарда. Это выглядело жутко и неправдоподобно, но в то же время устрашающе органично здесь, в мрачном подвале старинного замка. В какой-то момент мне показалось, будто передо мной просто ожившие латы, в которые вселился какой-нибудь фантастический ископаемый паразит. Однако, присмотревшись, я убедился, что превосходный образец максимилиановского доспеха надет на человека, состоящего из крови и весьма внушительной плоти, ростом никак не менее 2 метров и весом за 1,5 кило. Набедренники едва прикрывали переднюю часть толстых, как бревна, ног, а кираса, туго стянутая ремнями, не сходилась на могучем торсе, оставляя открытыми бока. Из-под шлема в разные стороны торчала жесткая борода. Он поставил лампу на землю, легко, будто с очком для ловли бабочек, взмахнул алебардой и пошел на меня. «Не припомню, чтобы получал приглашение на фестиваль реконструкторов», — сказал я и тоже поставил свой фонарь на пол. Наверное, затерялась в прочей корреспонденции. Я шагнул в круг света, поднял меч и встал в стойку. У меня было 0,5 минуты на то, чтобы найти в каморке с оружием что-то, подходящее случаю. Конечно, лучше всего подошел бы Поллокс или Кеттен Моргенштерн, но и датский двуручный меч, полутораметровый увесистый лом с удлиненной рукоятью, скромно стоявший в углу, был отличной находкой. Рыцарь приостановился, словно бы сомневаясь, но потом перехватил алебарду и стал обходить меня слева. Я начал кружить в противоположную сторону, держа меч над головой. Он сделал неуверенный выпад. Я легко парировал и атаковал, направив острие клинка в щели забрала. Человек в доспехах отпрянул, махнул алебардой и снова принялся обходить меня кругом, тяжело лязгая железными ножищами по камням. Судя по всему, мой визави не ожидал, что я окажусь вооружен, и теперь проводил разведку, прощупывая слабые стороны. Но когда он решит нападать, шансы в схватке с закованным в доспех и вооруженным алебардой врагом будут ничтожны. Я вспомнил Машеньку, звавшую меня героем за то, что однажды мне повезло одолеть в драке Вервольфа, и решил, что сгинуть в подвале ее родового гнезда, прибитым каким-то громилой в доспехе XVI века, будет этого звания недостойным. Нужно было атаковать первым. Длинный прямой клинок с гудением рассек густой воздух и устремился по широкой дуге наискось. Я был уверен, что мой противник парирует его или уйдет, шагнув вправо, но удар совершенно неожиданно достиг цели, и меч с силой врезался в левый наплечник. Человек в доспехах качнулся и отступил. Я вернул меч, крутанулся и с разворота ударил с другой стороны. На этот раз он успел подставить свою алебарду, но вышло неловко, и клинок ударил его сбоку по шлему. Он снова попятился. Раздумывать было некогда, и я пошел на него, нанося удары и слева, и справа, одновременно пытаясь достать незащищенные места на бедрах и на боках. 2-метровый гигант в доспехах растерянно отступал, время от времени неуклюже размахивая и тыкая в меня своим оружием так, словно орудовал вилами или оглоблей. Я легко уходил от размашистых неточных ударов и продолжал теснить его в сторону раскопа в полу. Один из моих ударов угодил по забралу и, похоже, оказался довольно чувствительным, ибо противник взревел и взмахнул алебардой с такой неистовой силой, что попади он по мне, то пробил бы мной стены и отправил в полет, как мячик для гольфа, до самого Аненбаума. Я едва успел отшатнуться, почувствовав, как взрезанный воздух хлестнул по лицу, будто рядом промчался скоростной поезд, и увидел, что увлекаемый силой инерции своего удара человек в доспехах потерял равновесие. Это был шанс. Я нырнул вниз, упер острие меча в пол и клинком заплел противнику ноги. Он закачался, перешагнул, устоял было, но споткнулся о торчащие плиты пола, взмахнул руками и тяжело рухнул в раскоп. Раздался грохот, как будто перевернули груженную кастрюлями тележку из супермаркета. Алебарда отлетела далеко в сторону. Он попытался подняться, но обе ноги оказались задраны вверх, а спина впечатана в песчаный раскоп. Я отбросил меч, прыгнул сверху, прижал, выхватил нож, разрезал ремни шлема и сорвал его с головы. «Ну и ну», — сказал я, — «слуга, нарядившийся рыцарем. Как был бы расстроен Аристарх Леонидович!» «Ваша милость!» — прохрипел Герасим, на лбу которого стремительно надувалась багровая шишка. «Не погубите!» «Ты, голубчик, собирался убить меня алебардой, а теперь не погубите?» «Не со зла!» За коробками зашуршало. «Кто это там с тобой?» Герасим замычал и замотал головой. Я приставил лезвие ножа ему под бороду и пообещал: «Если не выйдет, перережу горло». Что-то с мягким шумом обрушилось. На площадку выпала Рима, бухнулась на колени и заголосила: «Родион Александрович, отпустите его, Богом прошу!» Ситуация окончательно превратилась в фарс. Я поднялся, убрал нож, пинком отшвырнул алебарду и сказал: «Насчет того, отпустить вас или нет, я подумаю. Это будет зависеть от степени вашей откровенности, в частности, при рассказе о том, за что вы убили Захара». Рима испуганно замотала головой. «Это не мы!» «Не мы!» — гулко отозвался Герасим, ворочаясь в яме. История звучала достаточно нелепо, чтобы быть правдой, и чтобы ее нельзя было придумать нарочно. Падкий на рассказы про чужое богатство Захар был уверен в существовании таинственного клада фон Зильберов, скрытого где-то в подземельях усадьбы Сфинкса. Он вычитал про него еще до поступления на службу Фирсом к Никите, по дороге сюда, и всякий раз, когда случалось оказаться в Эненбауме, где была связь и работали мобильные телефоны, собирал в интернете редкие, но впечатляющие слухи и небылицы. Как известно, для поиска сокровищ требуется карта и единомышленники. Старые архитектурные схемы Захар раскопал в одном из старых шкафов, когда проводил первые вылазки для разведки подвалов, а союзников приобрел, постоянно ошиваясь на кухне и рассказывая Риме про невероятные богатства ныне арестованного генерала, у которого он служил. Но чаще о тех сокровищах, которые они могут найти буквально у себя под ногами. Задурил голову, в общем, с готовностью каялась Рима. Не решаясь пуститься в кладоискательство в одиночку, Рима посвятила в тайну Герасима, с которым давно состояла в отношениях, далеко ушедших за рамки дружеских. Памятуя о нраве покойной обиды Григорьевны, я его не судил. Так составилась странная группа искателей кладов, регулярно исследовавших подземелья усадьбы. Правда, пока безуспешно. Стены простукивали, пробовали закрытые двери вскрывать, тайники искали, — бубнил Герасим. Недавно Захар пришел с вестью, что теперь-то уж точно обнаружил искомое, и нужно только приподнять плиты пола в определенном месте. Предприятие это заняло несколько дней, но успеха не принесло, ибо под сравнительно тонким насыпным слоем оказалась еще одна каменная кладка. Вчера вечером Захар собирался снова отправиться к раскопу, но назад не вернулся. Когда утром его спохватились, Герасим наведался вниз и, к своему ужасу, в камере с рыцарским вооружением обнаружил мертвое тело. «Почему не сообщили сразу?» — спросил я, хотя ответ был очевиден. Вся эта кладоискательская эпопея проходила в секрете, и вряд ли фон Зильбер одобрил бы такие инициативы. Уже поэтому было сложно объяснить, откуда Герасим знал, где искать тело Захара, но была и еще причина. Их самих могли заподозрить в убийстве, например, из-за разногласий при дележе еще не полученной прибыли. В смятении они сначала хотели все оставить как есть, но тут увидели, как я с картой Захара отправляюсь в подвал, и решили действовать на опережение. «Перепугались», — сокрушенно сказала Рима. «Что вы-то уж точно про клад догадаетесь и решите, что это мы, в общем, Захара?» «Ну а доспехи ты зачем надел?» «А как иначе?» — искренне удивился Герасим. «Вы, господина графа, говорят, на саблях одной левой одолели. Стреляете лучше всех. Как же на вас без доспехов-то?» «Вы уж простите нас», — добавила Рима. Мы к вам со всем уважением, Родион Александрович. Просто страшно нам стало, что выйдет, как с Мартой». «В каком смысле?» «Вы только на нее посмотрели с подозрением, а она сразу же кислоту выпила. Поняла, что не оправдаться. Вас все побаиваются. Не примите за грубость. А ведь Марта тоже была не виновата». «Вот как? И кто же тогда убил Обиду Григорьевну?» «Белая дева», — убежденно сказала Рима. «Она», — кивнул Герасим, — «белая дева». Говорить более было не о чем. Я велел Герасиму снять доспехи и отправил обоих наверх, строго запретив кому бы то ни было рассказывать о произошедшем. Последнее, впрочем, было явно излишним. Я отнес датский меч обратно и снова присел у тела злосчастного Захара. Кое-что не вязалось, и первое — это рана в груди. Я выдернул пробившее эмблему Академии острие. Темный подвал и пара ручных фонарей — не лучшие условия для проведения патологоанатомической экспертизы, но даже в таких условиях было заметно, что края раны чуть шире, чем навершие алебарды, и имеют разрез по бокам. Похоже, Захара закололи ножом в сердце. Удар был один, очень точный, уверенный, сильный. После этого тело оттащили в оружейную комнату и бросили у стены под провалом в потолке, ведущим наверх, в абандон. Вероятно, замысел заключался в том, чтобы создать видимость трагической случайности, вследствие которой Захар провалился сквозь дырку в полу и неудачно напоролся на острие алебарды. Сделано было явно в торопях и на скорую руку, но в усадьбе запросто могло бы сойти за правду. Криминалисты и судебно-медицинские эксперты навряд ли бы появились в сумрачных лабиринтах подвала, а фон Зильбер до последнего защищал бы любую версию, кроме очередного убийства на подведомственной территории. Мне нужно было подумать. «Не возражаешь, если я тут немного с тобой посижу?» — спросил я у Захара. Тот смотрел на меня из-под век посиневшими белками закатившихся глаз и, похоже, не возражал. Случившееся было для меня очевидным. Злополучный искатель сокровищ нарвался на осведомителя, когда тот работал со своим передатчиком и получил ножом в сердце. Это сделал кто-то умелый, но не слишком умный, судя по попыткам представить дело случайностью, что исключало из числа подозреваемых, например, Веру. Но мне сейчас было важнее не то, кто именно заколол Захара, а что с этим делать. На первый взгляд это было очевидно — сообщить всем, что с Захаром приключился несчастный случай, чтобы усыпить бдительность шпиона. Потом устроить засаду, взять его на месте с поличным и отдать фон Зильберу, назвав в качестве цены компендиум гильдии. Однако насчет последнего имелись обоснованные сомнения — и дело было даже не в том, что, как известно, оказанная услуга уже ничего не стоит. Аристарх Леонидович, как и в случае с дневниками, запросто мог просто не иметь доступа к компендиуму. Это означало, что потребуется вновь обращаться к Машеньке, а следовательно и объяснять свой интерес к ее семейным реликвиям. Можно было попробовать еще раз поторговаться с графом на тему ключей от всех закрытых дверей в усадьбе, предложив на обмен разделить успех поимки злокозненного осведомителя. Но этот вариант я отбросил почти сразу же. Граф был не в состоянии внимательно сравнить старую и новые карты, вверенные его попечению территории, и сделать элементарные выводы, но в вопросах чести оставался неколебим. Тем хуже для него. У меня уже появилась идея, как максимально усилить свои переговорные позиции с Аристархом Леонидовичем, существенно укрепить свое положение в усадьбе Сфинкса, получить практически неограниченные полномочия, а вместе с ними и те самые ключи в придачу. Для этого нужно было всего лишь пригласить графа посмотреть на передатчик, а потом убить, якобы при попытке оказать сопротивление, выставив его тем самым осведомителем и потребовав от фон Зильбера за услуги или компендиум, или должность начальника службы собственной безопасности. План позволял решить задачу в два хода или улучшить свое положение и приблизиться к решению максимально. Имелся только один нюанс. Мне требовался помощник, свидетель, достаточно беспринципный, чтобы подтвердить вину графа и обстоятельства его смерти. Кажется, наступило время использовать знания о тайнике в стойле у великолепного Каурова Буцефала. В том, что Петька для сохранения своей синекуры подтвердит при необходимости, что шпионом является сам фон Зильбер, а заодно лично поможет зарезать или удавить графа, я не сомневался. Лучшего помощника в таком деле нельзя было и пожелать. В том кейсе с убийством торговца оружием, заточенным карандашом в отеле «Ритц-Карлтон», о котором я в первый день знакомства рассказывал Аристарху Леонидовичу, был один нюанс. Уйти оттуда незамеченным и невредимым мне помогла девушка, старшая горничная по имени Мэй. Она была влюблена в меня, считала своей судьбой и кем-то наподобие полубога. Характерный эффект, которого без особых усилий удалось добиться за 3 недели. Через час после того, как я вышел через служебные двери отеля, вертолет доставил меня в аэропорт Гуанчжоу, как раз к окончанию посадки на рейс, вылетавший в Алматы. Мэй я больше никогда в жизни не видел, не слышал. И только спустя время случайно узнал, что ее убили после нескольких дней пыток, стремясь узнать правду о том, кто я такой. Забавно, что я и сам бы вряд ли ответил на этот вопрос, даже самому себе. Мне было тогда жаль ее, жаль и сейчас, но внутри, там, где обыкновенно располагаются чувства, я не испытывал ничего. Но сейчас, направляясь сделать Петьке предложение, от которого тот не откажется, я почему-то чувствовал себя припаршиво. Казарма была заперта. Я спустился по главной лестнице на первый этаж, прошел через обеденный зал и вошел в кухню. Рима увидела меня, побледнела, вздрогнула и уронила в большую кастрюлю вместе с нарезанными овощами доску и большой нож. Из столовой прислуги неслись голоса. Скип с Петькой и Прах с Резидой приехали пообедать. Кое-кто очень знакомый разухабисто вещал. «В домике этом». Я так скажу, пока целка, да, имеет право лепить из себя недотрогу. Но если уже девку распечатали, то значит всем можно, а не только одному кому-то, правильно? Я вот, к примеру, чем хуже?» Грянул хохот. Я вошел и прислонился к притолоке. «А, Родион Саныч!» Осклабился Петька, как мне показалось, немного испуганно. «Мы тут вот трапезничаем. Не желаете ли присоединиться?» Между больших желтых зубов у него застряла кожура помидора. Маленькие белесые глаза, блестящие от смешливой слезы, настороженно прятались в разбегающихся морщинах. В больших толстых пальцах была зажата алюминиевая ложка, которую он приглашающе помахал в воздухе. «Родион Саныч, так ты чего хотел-то?» Вещи Захара все еще лежали на столе, сдвинутые к углу. «Отвертки взять», — ответил я. «Покойнику они уже все равно ни к чему». Все уставились на меня, раскрыв рты. Я быстро, чтобы не передумать, вернулся в подвал, злясь на себя, пинками разбросал пустые ящики и фанеру, прикрывавшие трубопроводный передатчик, и отвинтил его от металлического основания. Потом завернул в пиджак, на всякий случай заглянул проверить Захара. Покойник все так же лежал на боку среди разбросанных артефактов забытых дней и поднялся к себе. Передатчик я запихнул под кровать и прикрыл кое-как сумкой. Перед тем, как снова выйти из комнаты, я посмотрел в зеркало. Отражение было бледным, изрядно заросшим, бородатым и смотрело недружелюбно. Графа я нашел на чердаке девичьей башни. Он пробирался ко мне навстречу между стропил, понурый и весь покрытый липкими лохмотьями серой паутины. «Всеволод», — сказал я, — «есть разговор». Он вопросительно посмотрел на меня. «Я отыскал Захара. Он мертв». «Но это еще не все. Кажется, я знаю, кто наш осведомитель».